Глава четвертая. «Врать мне предлагаешь, Мадина?» Грозно басит отец. «Не врать, не говорить ничего. Никто ведь не знает, Амин. Сосед наш, но ведь ему можно сказать, что он все не так понял». Голос матери звучит уверенно и ровно, несмотря на то, что изредка, когда отец распаляется, я вижу в глазах матери страх, сейчас она на удивление спокойна, уверенная в своей правоте. Мама поверила мне, выслушала, поняла, что я не виновата. Такими и должны быть отношения у матери и дочери, так ведь? Чтобы ни одна не сомневалась в другой. «Мы с ним свадьбу час назад обсуждали. Не ты ли со мной согласилась, что это верное решение?» Прикладываю ладони ко рту, чтобы не вскрикнуть. «Мама тоже была не против моей свадьбы с Ратмиром?» «Я с дочкой тогда не говорила, Амин. Дарье, сказала, она мальчика не знает. Кому поверим, ей или ему?» Мама давит интонациями, отец молчит. Очень долго. Я ничего не слышу, даже стука шагов. Не знаю, плохо это или хорошо, и какое решение по итогу будет принято. «А если мальчик прав?» «Тогда отдадим Дарью Ратмиру, а пока...» Мне кажется, дальше они говорят шепотом. Мама слишком хорошо меня знает. Уверена, что я не упущу момента подслушать. Понимаю, что больше ничего узнать не получится, и на цыпочках возвращаюсь к себе. Плюхаюсь на кровать и жду. Не знаю чего. Кажется, что все решится. Если маме удалось уговорить отца, то никакой свадьбы с Ратмиром не будет. Только вот что будет дальше? Вряд ли меня спокойно отпустят учиться дальше. Нет ведь? Отец на пушечный выстрел к университету не подпустит. И Аминя тоже может влететь. Наши родители близко общаются. Если информация дойдет до дяди Башира, он ее ни за что не отпустит. Достаю из сумки телефон, чтобы предупредить Амину, и заодно спросить у нее, может, она в курсе, кто у нас в университете такой смелый. Это же надо решиться прийти к моему отцу, нарушить все возможные правила и нормы приличия. На что он рассчитывал? Папа никогда бы не отдал меня за чужого. У нас так не принято, несмотря на то, что живем мы уже не так, как наши бабушки и дедушки. Я как раз пишу сообщение, когда дверь в мою комнату с грохотом отлетает к стене. Роняю телефон, смотрю на папу растерянно. Он прокашливается. «Переборщил», — комментирует едва не отлетевшую дверь. «Мальчик этот...» — кривится. «Номер его есть?» «Я не знаю, какой мальчик, папа». Поднимаю телефон с пола. «Опиши его хотя бы». Скрипит зубами, но все же пересиливает себя. «Потлатый, с серьгой в ухе и одет как... У нас так не одеваются». «Были бы на улице, плюнул бы под ноги, но здесь сдерживается, выжидает». «Не знаю такого, пап». «Уверена, что это проверка, у нас дома есть камеры. Если бы папа сразу мне поверил, сказал бы их посмотреть, но он спрашивает». «Идем», — говорит после паузы, во время которой тщательно изучает мое невозмутимое лицо. «Я вспомнил, камеры у нас стоят. Посмотришь». Через 10 минут папа получает имя Андрея Емельянова. Номер телефона и страницу в социальной сети я давать не стала, хотя у меня есть. Он из соседней группы. Мы иногда обращались к нему за помощью по рефератам. Не помню, чтобы мы с ним сильно общались. Иногда пили вместе кофе, но чтобы обсуждали его приход ко мне домой и такую подставу, такого не было ни разу. Наверное, поэтому моя совесть молчит, когда отец уезжает его искать. Что-то глубоко внутри дергается. Порываюсь даже сообщение ему написать, чтобы ждал, но быстро гоню эту мысль. Не буду я так подставляться. Если отец проверит и узнает, что у меня были его контакты, точно не поверит, что у нас с ним ничего нет. В руках настойчиво вибрирует телефон. «Амина, я за разборками и забыла о ней». «Да». «Что происходит, Дарья? Твой отец минуту назад моего забрал, и они куда-то уехали. А перед этим папа приказал в университет завтра не идти». «Если бы только завтра, это можно было пережить. Но там, думаю, не только завтра. Бессрочный, неснимаемый запрет из-за одного потлатого идиота». Вкратце рассказываю Амине о случившемся. Она в процессе охает и ахает. Не верит, что Андрей на такое способен. Я бы тоже не подумала. На кого угодно могла бы, но не на него. «И что теперь?» Расстроена. «Переведемся в другой университет?» «Если нам позволят». «Мне точно нет. Я в этом даже не сомневаюсь». Меня после сегодняшнего будут учить ведению хозяйства и покорности. Это если замуж не выдадут. Откуда я знаю, что там этот Андрей наплетет? Может, он скажет то же самое. Если будет стоять на своем, то я никак не смогу убедить отца, что он мне никто. Заходит мама. Я перезвоню Аме, ладно? Жду, что мама снова будет журить, но она садится рядом и обнимает меня. Я сделала, дочка, все, что могла. Дальше решение за отцом. Я не хочу замуж за Ратмира, за кого угодно, но не за него. Это не нам решать. И кто угодно может быть. И еще хуже. Мама молчит, не говорит то, что и так понятно. Она вообще вслух мало что говорит, особенно если это перечит мнению отца. Старается его поддерживать, но и обо мне не забывает. Что делать, если все-таки... Снова молчит. Я ничего другого и не ждала. Знала, что мама не предложит. За рамки дозволенного она не выйдет и меня не подтолкнет. Так и сидим какое-то время. Ждем, кажется, решения моей дальнейшей судьбы. Я с ужасом представляю себя с тучным соседом. Я не выдержу. Уж лучше сбежать, чем с таким. Но о побеге стараюсь даже не думать. Боюсь, мама не поймет, а отец навсегда вычеркнет меня из семьи. Я на такое не готова. Слышится шум автомобиля. Кажется, ни одного. Мама встает на ноги и спешит встречать, а я припечатываюсь к окну, хоть и ничего в наступившей темноте не могу увидеть. Машин действительно несколько. Одна отца, остальные не знаю, кому принадлежат. Открывая форточку, прислушиваюсь к хлопкам двери. Вижу около 6-7 человек внизу, все идут в дом. Сцепив руки в замок, прикладываю те к груди. Время идет неумолимо долго. Никто ко мне не поднимается, голоса я не слышу, хотя выхожу в коридор и прислушиваюсь. Когда слышу шаги внизу, залетаю в комнату с грохочущим сердцем. Не знаю, что делать. То ли открывать окно и бежать, то ли... Стою. Жду, когда дверь в мою комнату откроется. Кто-то хлопает по выключателю. Яркий свет бьет в глаза и приходится закрыть веки. «Дочка, идем, свататься пришли». Распахнув веки, всматриваюсь в мамино лицо, но она, словно застывшая статуя, ничего мне не транслирует. Подгоняет только. И помогает поправить прическу, чтобы жениху понравилось. Какому не говорит. «Мам!» Останавливаюсь у двери уже. «Иди, дочка, иди». Мне кажется, или ее голос звучит обреченно.